16 глава. Через несколько дней Гауптман вызвал Крысина к себе. В комнате около окна стоял поджарый, болезненного вида немецкий офицер с погонами обер-лейтенанта. «Вы проявили завидную твердость и хладнокровие», — сказал начальник охраны. «Это позволяет мне рекомендовать вас обер-лейтенанту Гюнше, который набирает здесь штатный состав для специальной зондеркоманды. Согласны на переход в зондеркоманду?» «Согласен», — кивнул Николай, понимая, что вопрос этот решен уже без него. «Вопросы есть?» «Есть просьба». «Какая?» Помявшись, Крысин по непонятной в ту минуту даже ему самому причине попросил Гауптмана перевести вместе с ним в зондеркоманду Лимона. «Чтобы не было скучно одному на новом месте», — натянуто улыбнулся Николай. «А он будет согласен?» «Будет. Куда ему деваться? Мы уж вместе». «Хорошо, я выполню вашу просьбу. Ваш друг тоже заслуживает поощрения». Обер-лейтенант, смерив Крысина внимательным взглядом, вплотную подошел к нему. «Из какой семьи?» — спросил обер-лейтенант по-русски, правильно расставляя слова, но произнося их с сильным акцентом. «Из мещан. Есть раскулаченные родственники?» «У меня самого нету, а у товарища моего есть». «Это хорошо. Имеете в России материальные интересы?» «Не понял вас, господин обер-лейтенант. Надеетесь получить наследство или приобрести частную собственность, ценные бумаги, денежные вложения?» «Затрудняюсь с ответом, господин обер-лейтенант. С условиями и задачами специальной зондеркоманды знакомы?» «Никак нет». «Мы будем принимать участие в предупредительных акциях против враждебно настроенного местного населения, обеспечивать безопасность стратегических тылов, а также окончательное решение национального вопроса на местах. Служба опасная, но будете получать втрое больше, чем здесь. Кроме того, свободное, но разумное использование результата вынужденных конфискаций. Всем чинам зондерслужбы, включая рядовых, разрешается открывать личные счета в местных отделениях Остбанка. Вы поняли меня?» «Я вас понял, господин обер-лейтенант», — твердо сказал Николай Крысин. Так началась их с Лимоном служба в специальной зондеркоманде обер-лейтенанта Гюнше. Служба поначалу оказалась не очень опасной, но, конечно, хлопотливой. Враждебных настроений среди местного населения было хоть отбавляй. Правда, крупных предупредительных акций, пока комплектовался штатный состав, зондеркоманда не проводила. Но мелкие операции, обыски, прочесывания, выборочные аресты происходили каждый день. Причем время их проведения в основном совпадало с ночными часами. Полночь, раннее утро, на рассвете. И это на первых порах рождало какую-то усталую неопределенность во времени и пространстве, постоянную сонливость, притупленность потребностей и желаний. Было все равно, что делать: идти, ехать, обыскивать, арестовывать, Безразлично, где спать, в машинах, избах, под открытым небом. Неважно, когда завтракать, обедать, ужинать, но шнап все время лился рекой. И это поддерживало и давало необходимые силы для службы. Обеспечением безопасности стратегических тылов как таковым группа Гюнше также почти не занималась. Приходилось попутно в порядке переподчинения выполнять отдельные задания и приказы вышестоящих органов имперской безопасности и Абвера. Эти задания и приказы сводились главным образом к заградительным действиям в тех районах, через которые шла переброска войск и боевой техники в сторону фронта во время крупных наступлений вермахта. В таких случаях зондеркоманда на несколько дней оседала в каком-нибудь крупном населенном пункте, и кочевая, пропахшая бензином и пылью дорог жизнь на эти дни относительно стабилизировалась. В этих мелких операциях и побочных заградительных действиях обер-лейтенант постепенно готовил свою команду к основному виду ее будущей деятельности, к тому, что при первом знакомстве с Крысиным он назвал окончательным решением национального вопроса на местах. Тайного смысла, заключенного в этом странном слове «окончательное», Крысин долго не мог понять. Правда, если бы Крысин хорошо знал немецкий язык, элементарно объясняться он уже умел. Вокруг все время были немцы. То из ежедневных и весьма обстоятельных разговоров Гюнше по телефону с Берлином он мог бы уже уяснить себе, что обер-лейтенант, во-первых, является не просто обыкновенным офицером службы СД, а во-вторых, возлагает на будущую деятельность своего отряда не только оперативные, но и в какой-то степени даже идеологические задачи. В Берлине доктор антропологии Вальтер Гюнше считался крупным специалистом по одному из главных разделов расовой теории фюрера. Еще за несколько лет до начала военных действий в России аспирант исторического факультета Берлинского университета Вальтер Гюнше попал в сферу внимания будущего руководителя Рейхскомиссариата по консолидации германского народа обергруппенфюрера СС Ульриха Грейфельда. Обергруппенфюрер, хорошо знавший семью Гюнше, рекомендовал молодому историку сосредоточить свои научные усилия на той части учения фюрера, где говорилось о неспособности славянской расы создавать самостоятельные государства. Научный руководитель Гюнше, профессор Хетлинг, направил интересы своего аспиранта в еще более узкое русло. Участие норманнов и тевтонов в образовании Российской империи. Этой теме и была посвящена диссертация будущего доктора антропологии. Главная геополитическая идея диссертации была сформулирована ее автором в полном соответствии с учением фюрера следующим образом. Необходимо положить предел вечному движению германцев на юг и на запад Европы. Нордический взор немецкой расы должен быть обращен на восток, к России».